Глава 41. О Симеоне Антонове. Другой муж из богатых купцов, известных в царствующем граде Москве по имени Симеон, родившийся по пророчеству святого Сергия, однажды сильно разболелся и в течение многих дней не мог ни есть, ни спать, не мог даже двинуться на одре, но жена и близкие поворачивали его и переносили. Так продолжалось долгое время. Как-то ночью вспомнил больной Симеон о блаженном святом старце Сергии, о том, сколько исцелений совершает Бог по его предстательству, и начал молиться и говорить: «Святой Сергий, помоги мне и избавь меня от этой болезни. Вспомни, преподобный, какую любовь и милость имел ты в жизни сей к родителям моим, от которых я родился по твоему пророчеству. Ведь до сих пор был я окормляем твоими молитвами. Так и теперь не забудь меня, грешного раба своего, жестоко страдающего от болезни». Это и многое другое сказал он в то время, молясь преподобному. А был уже поздний вечер. И вот явился ему блаженный Сергий, и с ним пришел ученик его, преснопоминаемый Никон. При этом горел светильник, а все в доме спали. Больной видел, как пришел святой в ярком сиянии, и не знал, кто это. Но по идущему за ним ученику Никону понял, что это святой Сергий, потому что Никона он хорошо знал. Хотел он подняться, но не мог даже слова произнести. Святой встал рядом с Симеоном и осенил его крестом, который нес в руке. После этого велел ученику своему Никону осенить его иконой, стоявшей близ постели, иконой, которую когда-то сам Никон подарил болящему. И Никон по повелению святого осенил больного иконой. Потом они взяли Симеона, который им безропотно повиновался, за волосы и содрали с него всю кожу от головы до ног и стали невидимы. Симеон же тотчас почувствовал облегчение, быстро поднялся и сел на постели, никем не поддерживаемый, хотя прежде не мог и двинуться. С великой радостью разбудив жену, он живо и ярко описал чудное посещение святого Сергия, который привел с собой любимого ученика своего Никона, и показал всем, знавшим его, что тот сопричастен в чудесах своему учителю. И свидетельствовало об этом вернувшееся к Симеону здоровье, ведь не кожу с него содрали, но сняли болезнь, от которой прежде он не мог двинуться. Поднявшись с постели, Симеон тотчас сотворил 15 земных поклонов, как будто никогда не был болен, и прославлял с благодарностью святого Сергия и ближайшего ученика его, преподобного отца Никона, со слезами целуя их честные и святые иконы. Так он стал здоровым и всем поведал о чуде.